Келли Хадсон. Отчего плачут ангелы? Говорят, когда к вам во сне приходит суккуб, это отнимает 7 лет вашей жизни. Не знаю, насколько это правда, но знаю, что суккубы приносят одни лишь неприятности. Они имеют дурную привычку появляться в тот момент, когда вы меньше всего этого ожидаете. Так что, когда в мой бар явилась Далила и, хитро улыбаясь, скользнула к стойке, я был не столько удивлен, сколько зол. «Чё тебе надо?» – спросил я. «Водки со льдом», – ответила она. Суккуб любила водку, даже не знаю почему. Она сверлила меня взглядом. Я мог чувствовать, как адский огонь ее глаз пронзает каждый дюйм моего тела. Она пускала в ход свою магию, и это знал, потому что те места, на которые она смотрела, дрожали от возбуждения. Девушка задержалась взглядом на моей промежности, и я ощутил, как у меня внизу все горит. Но я постарался сосредоточиться на своем гневе. «Это понятно», — сказал я, подвинув ей напиток. «Но что конкретно тебе от меня надо?» «Ой, перестань, Билли». Она глотнула водки, оставив на стакане отпечаток алой губной помады, которой покрывала свои пухлые губы. Она выглядела великолепно, безо всякого сомнения. Далила являла собой классический роковой тип женщины. Изгибы ее бедер и шикарная грудь обещали такое наслаждение, что практически любой бы продал душу только за одну ночь с ней. Или 7 лет жизни. Когда я был с ней в первый раз, она была брюнеткой, а теперь стала платиновой блондинкой. Но меня не одурачить. Я знал своих бывших любовниц как облупленных. «Не будь таким злым», – промурлыкала она, дерзко вздернув нос вверх. «Разве девушка не может немного поболтать со своей бывшей страстью?» Она словно гипнотизировала меня взглядом, заставляла раствориться в ее темных глазах, упасть в них, как в пропасть, где мужчина мог тонуть и благодарить Бога за удовольствие от такой смерти. Я отвел глаза, взглядом пробежался по бару, сбрасывая с себя ее чары. В помещении было немноголюдно. Но все же мой бизнес неплохо процветал. Это был такой местный бар, который здешний народ окрестил как «соседский». И я не то чтобы сильно богател, но имел постоянную клиентуру и стабильный доход. Меня все устраивало, и не хотелось бы, чтобы кто-то или что-то вмешивался и мешал мне. Посетители глазели на Далилу, как голодные нищие смотрят в окно ресторана с улицы. Несколько находящихся в баре женщин, несомненно, проигрывали ей в красоте. Таковы были суккубы. Неважно, мужчина вы или женщина, ребенок или собака. Стоило лишь одному суккубу войти в помещение, тут же все обращали на нее пристальное внимание. Но мне это не нравилось. «Знаешь, а ведь есть бары для таких, как ты», – произнес вдруг я. «Не будь идиотом», – сказала она. Заказав еще выпить, она тряхнула головой и рассмеялась. «Я видела вывеску на двери. Демонам вход воспрещен. Ты что, расист, что ли?» «Мой бар, мои правила». «Ну, тогда почему же здесь ошивается Томми?» — спросила она, глядя своими карими глазами, обрамленными длинными черными ресницами, в угол, где сидел Томми, попивая джин с тоником. «Да, Томми был демоном, но он был моим другом. И он был хорошим парнем. Настолько, насколько демоны могут быть хорошими». «Ты здесь не для того, чтобы морали читать», — сказал я. «Ты что-то хочешь? Давай выкладывай». Далила встретилась со мной взглядом и должен признаться, когда она так посмотрела на меня, я чуть не упал на колени и не взвыл. Она все еще очаровывала меня, и несмотря на то, что прошло уже целых 5 лет с тех пор, как мы виделись последний раз, долгих, мучительных лет, во время которых я уверял себя, что с нею все кончено, я понимал, что все еще безнадежно влюблен в эту стерву, будь она проклята. «Может быть, сходим куда-нибудь вдвоем?» – предложила она, проводя пальцем по краю стакана. «Так ты за этим пришла?» Меня распирало от желания нагнуть ее, либо бросить ей кубик льда между ее прекрасных глаз. Это было что-то вроде любви-ненависти, и я подозревал, что так будет длиться вечно. «Не совсем», — промурлыкала она, коварно улыбаясь так, что мне снова пришла в голову мысль нагнуть ее. «Ну, а где мясник?» — спросил я. Мясник был ее личным помощником, водителем, телохранителем. Конечно же, он тоже был демоном, да еще и самым злющим из всех, кого я встречал в своей жизни. Его преданность хозяйке была безграничной, и когда мы с Далилой расстались, мясник стал на моем пути. Тогда он неплохо мне нападал. Но теперь мне следует объяснить кое-что. Я ведь не всю жизнь являлся владельцем бара. Когда-то я был боксером, примерно за год до встречи с Далилой. Боксером я был и неплохим, и не особенно выдающимся, немного побед, немного поражений. На ринге я был упрям как бык, не сдавался, пока не побеждал, либо пока не был нокаутирован. Но я понимал, что как у спортсмена у меня нет будущего, чемпиона из меня особо не выйдет. Так что однажды, после того, как один юный боец надрал мне задницу на ринге, я решил покинуть спорт. Подкопив немного деньжат, я взял еще и кредит и открыл бар здесь, в Бруклине. Я зажил тихой, спокойной жизнью почти 40-летнего сидеющего мужчины, вполне довольного таким положением дел. Но безмятежному покою пришел конец, когда случилось большое происшествие, и моя жизнь, как и жизнь всех нью-йоркцев, навсегда изменилась. Попытаюсь рассказать, но это нелегко. Это как зрячему человеку учиться читать по Брайлю. Ты можешь выучить этот шрифт, но никогда толком не просечешь его так, как слепой. Однажды небеса над Нью-Йорком разверзлись, посыпались эти штуки. Это были тысячи маленьких световых шариков. Они медленно и бесшумно опускались, как хлопковые пучки, мягко покачиваясь и оседая по всему городу. Приземлившись, они трансформировались, принимая внешний вид сущности из большинства мировых религий, становясь демонами, ангелами, богами и богинями со всеми присущими им чертами. Сущности территориально поделились. Сатана и демоны захватили Бруклин, ангелы – Куинс, Аллах и его пророки получили Бронкс. Каббалистам достался Лонг-Айленд, индусам – Саттен-Айленд, если честно, мне этого было не понять, и Манхэттен. В общем, это была своего рода нейтральная почва, правильный котел, где разные группы могли смешиваться вместе с местными богами и духами по соседству. Затем отверстие в небе закрылось. Итак, население Нью-Йорка выросло 1000 на 100, и новыми жителями являлись инопланетяне, как их стали называть нью-йоркцы. Не уверен, были ли они действительно инопланетянами или нет. Может быть, они были настоящими богами и богинями. Этого никто точно не знал. Выдвигалось множество разных версий. Моей любимой стала такая. Световые шарики появились из другого измерения. И когда они достигли поверхности Земли в нашем измерении, они мигом постигли человеческий разум, приняв формы тел, привычные для людей, и овладели качествами могущества и власти, присущими тем, в кого верили люди. Как бы то ни было, правительство повело себя так, как они обычно поступают в случаях вторжения. Они отправили танки к центру Манхэттена, решив искоренить нелегальных иммигрантов. Но сущности дали отпор, и 4 квартала верхнего Вестсайда в Манхэттене были уничтожены. Если бы битва состоялась, например, в Гарлеме, и этот чертов район был бы сожжен дотла, всем бы было наплевать. Но это был элитный район, в котором немедленно вызывают отряд спецназа, если какой-нибудь залетный бомж высморкается на тротуар. Так что по просьбе богачей правительство прекратило атаки, и чужаки моментально обустроились в городе. Боги и богини в мире людей. Нью-йоркцы отреагировали как обычно. Они постонали, поохали, пожали плечами и продолжали жить как жили. По неизвестной причине сущности облюбовали только Нью-Йорк. Нигде больше в мире их не было. Поговаривали, что они чего-то боялись, но мне кажется, они просто застряли здесь, надеясь, что однажды отверстие в небе откроется вновь, и они отправятся туда, откуда пришли. И я подумал, что они всего-навсего кучка преступников, отбывающих наказание на земле. В Бруклине босс-сатана и его ребята организовали нечто вроде мафии и начали контролировать все вокруг. Что до других районов, не могу сказать. У меня хватало своих проблем, чтобы еще и следить за другими. Но уж нет. Главной проблемой являлась бывшая подружка, которая была демоном, ворвавшимся вихрем в мою спокойную жизнь. Далила вздохнула и сказала, что мясник ждет на улице и водит с лимузином. «Могу позвать, если хочешь», – предложила она. «Нет, спасибо», – ответил я. Внезапно с улицы раздался крик, и я подпрыгнул на месте от неожиданности, уронив стакан, который держал в руке. Далила резко развернулась, выплескивая свой напиток, и позвала мясника. Дверь распахнулась, и на порог ввалился мясник всеми своими 6 футами 8 дюймами роста. Он был одет в обычную шоферскую униформу, черный костюм с белой рубашкой на пуговицах и фуражка. Он любил эту дурацкую фуражку. Мясник был весьма щепетилен касаемо своей внешности. Он ежедневно полировал свои туфли и тщательно наглаживал одежду. Но когда он ворвался в мой бар в тот день, от его прилизанности не осталось и следа, ни дюйма чистоты в его одежде. Грудь мясника была мокрая от крови, на ней зияла открытая рана, и остатки кожи болтались, еле держась на крошечных кусочках плоти. Пиджак отсутствовал, а всегда чисто белая рубашка была теперь красной. Брюки также имели ужасный вид, свисая оторванными клочьями. Кровь, казалось, вытекала отовсюду. В руках он держал свои внутренности, с которых шел густой пар, будто бы от тарелки со свежеприготовленными спагетти. Я уже сказал, что он громко кричал. Господи, это было жутко. Мне казалось, что мои уши готовы взорваться, а глаза выскочить из орбит. Потом он упал на колени, уставясь на Далилу своими невинными голубыми глазками, и единственная слеза скатилась по его щеке. Его рот открывался и закрывался, меж губ появлялся кровавый пузырь, когда он пытался что-то сказать. Наконец, он повалился вперед и умер, роняя внутренности на пол моего бара. Далила осторожно опустилась рядом с ним, стараясь не запачкаться в крови, и приподняла его голову, чтобы рассмотреть затылок, который также был разрезан. Сквозь рану проглядывали серые мозги. Она подняла глаза на меня, не скрывая слез. «Вот почему я здесь», – тихо сказала она. Приспешники босса сатаны тут же явились и убрали весь беспорядок. В таких случаях они олицетворяли закон, так что не было нужды вызывать копов. Спасаясь от допроса, Далила спряталась в моей квартире этажом выше. Один из демонов, парень по виду напоминающий профессионального борца, спросил меня, не видел ли я Далилу. Естественно, все знали, что мясник был ее водителем. «Мясник сказал, что пришел поговорить со мной», – солгал я. «Он сказал, что Далила хотела видеть меня, но я послал его подальше». Борец с улыбкой посмотрел на меня. «Знаете, я однажды встречался с ней, да, но решил, что с меня хватит», – уверял я его. «Вы, демоны, можете справляться с суккубами гораздо лучше, чем люди, и могу заверить вас, эти девки раз в 10 хуже, чем обычные женщины». Борец засмеялся. «Обычно мы так шутили между людьми и демонами. Но вот еще кое-что, что вам надо бы знать. Все эти твари, свалившиеся из небесного отверстия, они выглядели как люди. Если не обращать на них особого внимания, не видно никаких различий. Но все они источали едва уловимый запах корицы. И если вы посмотрите на них чуть более нескольких секунд, вы видите, что их, тем не менее, все же что-то отличает от обычных людей». «А почему у тебя висит предупреждение «демонам вход воспрещен»?» – поинтересовался другой демон. Он был поменьше борца, но все же побольше меня. «Тело рабочего докера, надбровные дуги первобытного человека. Это твое предубеждение?» «Послушайте», – ответил я. «Я получил разрешение у вашего босса сатаны. Не верите? Узнайте у него». Докеру, очевидно, это не понравилось, и он что-то неразборчиво проворчал. Но тут он ничего не мог поделать. Босс сатана управлял делами. И он понимал, что лучше пускай люди и демоны не вмешиваются в дела друг друга. Вообще-то он владел несколькими публичными домами, где клиентов принимали суккубы. И горными домами, куда мог зайти всякий, и человек, и демон. А мелкие бары вроде этого не представляли интереса для босса. «Не покидай город», — сказал докер. «А куда мне деваться-то?» — заметил я. За пару часов они вычистили все так, как будто здесь ничего и не произошло. Я закрыл бар и отправился на верхний этаж. Далила кинулась ко мне в объятия, как только я перешагнул порог. Мне очень хотелось бы рассказать вам, как я оттолкнул ее, послал к черту или что-то вроде этого, но я этого не сделал. Когда это тело, такое знакомое мне, оказалось прижато к моему, я забыл обо всем. Мы заперли дверь, как и раньше в былые времена. Это была безудержная, безумная страсть. Даже сквозь одежду я ощущал весь жар, пылающий между нами. Прежде чем я успел опомниться, она стащила с меня рубашку и начала неистово водить руками и губами по моей груди. А когда мои брюки были сняты, и она тоже обнажилась, мы оказались на полу, возбужденно лаская друг друга. Кажется, я потерял еще 7 лет своей жизни. Когда все было кончено, мы устало распластались на полу, наши тела блестели от пота, будто мы только что яростно боролись на ринге. Я с трудом переводил дыхание. Это было все равно, что хватать ветер ладонью. Она снова прижалась ко мне, эта коварная лисица, рожденная из адского пламени. Я презирал себя за то, что только что сделал, и проклинал свою предательскую плоть. «Зачем ты пришла?» – спросил я. «Кто убил мясника?» Она глубоко вздохнула и потерлась носом о мою грудь. «Я хочу спать», — сказала она. «Нет, мне нужны ответы». Далила в гневе подняла голову. Она больно шлепнула меня ладонью по груди. Я закричал на нее, а она рассмеялась и убрала руку. В этом была она вся. Наслаждение, а потом боль. В конце концов, она демон. Наклонившись к своей разбросанной одежде, она начала рыться в ней. Достав пачку сигарет и зажигалку, она вытащила одну, сунула между своих пухлых губ и зажгла. Глубоко затянувшись, она выдула кольцо дыма и высокомерно смотрела на меня. «Кто-то убивает всех моих бывших любовников», — наконец произнесла она. «А после он придет и за мной». «Так ты что, пришла за защитой?» — поинтересовался я. Далила вновь рассмеялась. Ее смех был горьким, как испорченная клюква. Он звучал так ехидно и надменно. «Вряд ли ты сможешь помочь. Я пришла предупредить тебя. Это все». Я сел и стал натягивать штаны. Считай, что предупреждение состоялось. «Ты хочешь, чтобы я ушла?» «Это будет разумно». «Вот, значит, как? Получил, что хотел, и вышвыриваешь меня на улицу?» – возмущенно спросила она. Она казалась уязвленной, но, должно сказать, играла она отменно. «А что, если мне некуда больше идти?» «Это твои проблемы», – ответил я. Затем я встал и прошел через гостиную к мини-бару, чтобы взять бутылку виски. В последнее время я мало пил, но подумал, что сейчас как раз подходящий случай. Войдя обратно в комнату, я сделал пару глотков. Я огляделся по сторонам. Мое жилище было вполне неплохим. Может быть, маловато по жилплощади, но, черт возьми, здесь, в Нью-Йорке, почти каждый мог бы сказать так же про свое. Меня устраивала моя жизнь. Все спокойно шло своим чередом, как я и хотел. Но теперь она снова врывается в мой мир и хочет все испортить. Далила уставилась на меня, пока я расхаживал по комнате. Она курила и смотрела на меня, не говоря ни слова. Наконец, мне надоело, что на меня пялится, как на шимпанзе в зоопарке. Я присел на диван и вздохнул. «Почему ты все еще здесь?» – спросил я. Немного подумав, она заговорила, выпустив дым изо рта. «Тебе никогда не было интересно, почему мы расстались, Билли?» «Не особо», – сказал я. «Ты демон и сука, а я человек и ублюдок». «Наверное, мы бы неплохо подошли друг к другу. Разве нет?» Я пожал плечами. «Мы ведь неплохо проводили время, так?» Я молчал. «И я сейчас не только о сексе. Мы шутили и смеялись. Но ты всегда был моим любимым из людей, когда дело доходило до траха. Я не говорила тебе. Хватит, я устал, у меня был долгий день. Я бы хотел пойти спать, если не возражаешь. Ты был лучшим, продолжала она, не обращая внимания на мои слова. И все еще лучший. Но все меняется, не так ли? И люди, и существа, сошедшие из небесной дыры. Вот почему мы расстались. Ты пошел своим путем, а я своим. Я глотнул еще виски. Такими темпами я напьюсь через 5 минут. Может быть, это и к лучшему. Некоторые люди, им не понять этого, хотя... Прекрати ходить вокруг да около. Если у тебя есть что сказать конкретное, давай скажи без намеков. Разозлился я. Далила пристально смотрела на меня. Ее карие глаза пронзали меня сквозь клубы дыма, который вился от кончика ее сигареты и обвивал ее голову, словно венок. «Я никогда не переставала любить тебя», — произнесла она. Нарушая повисшую тишину, с оглушительным стуком входная дверь повалилась на пол. На пороге появился крупный блондин того же размера, что и демон Докер. Он был бледен, почти белый, мускулистый и наполненный силой. Его зеленые глаза метали молнии ненависти, направленные на Далилу, с отвращением и яростью. В левой руке он держал короткий меч, сверкающий в тусклом свете комнаты. «Эдди!» – воскликнула Далила, хватаясь за лицо обеими руками. Эдди ввалился в комнату, его прекрасное лицо перекосило маска обиды. «Проклятая сука!» — закричал Эдди. Он взмахнул мечом и отсек ей кусочек макушки, который отлетел в сторону. Подпрыгнув, я уронил бутылку виски, бросился на парня, но у меня не было шансов. Он был слишком быстр, слишком силен и прямо-таки переполнен яростью. Он всего лишь взмахнул кистью правой руки и отбросил меня в сторону, а ощущения у меня были такие, будто бы меня ударили бетонным блоком. Я отлетел к шкафчику с мини-баром и больно стукнулся головой. Дальнейшие события я видел как в тумане. Эдди указал на меня и крикнул Далиле. «Это еще один? Ты невыносима!» «Пожалуйста», — умоляла Далила. Кровь стекала с раны на ее макушке, окрашивая волосы алым цветом. Она капала с ее уха на обнаженное плечо. «Больше никаких «пожалуйста», — сказал ей Эдди. «Больше вообще ничего не будет никогда!» Он отрубил ей голову. Все произошло так быстро. Эдди взмахнул клинком, и голова Далилы резко отделилась с громким хлопком, а затем упала на пол. Она приземлилась на отрезанную макушку и развернулась, перевернувшись рядом с местом, где плюхнулось ее тело. Я хотел закричать, но, как и у мясника, из моего горла вырвалась лишь тишина. Сквозь слезы я смотрел, как Эдди, не удовлетворившись одним убийством Далилы, рубит ее тело на куски. Он стал отрезать ей грудь, вырезать каждую из них, а затем насадил их на свой меч. С улыбкой на лице он поднял их в воздух и победоносно вглядел на них. Потом он взмахнул мечом, и груди Далилы соскользнули и ударились о стену позади ее тела. Далее он начал рубить ее грудную клетку, внутренности и желудок, насаживая все это на острие меча, словно уличный мальчишка, нашедший на дороге дохлую крысу и надевший ее на палку, с интересом разглядывающий свой трофей. И вот он добрался до низа ее живота, покрушив мечом ее вагину, вырезав останки, он отбросил все это на пол и стал пинать своими ботинками. Затем он наклонился и начал ковыряться острием меча дальше во внутренностях мертвой Далилы, вертя им в разные стороны, загоняя все глубже, пока меч не выскочил обратно вместе с маткой, мокрой от какой-то черной жидкости и крови. Он поднес новый трофей к лицу, понюхал и бросил его на мой пол. Все это время он не дотрагивался до нее руками, только мечом. И все это время я наблюдал и потихоньку возвращался из тумана. У меня созрел отчаянный план. «Так ты ангел», — сказал я. Я сел и поморгал глазами, чувствуя, как зрение восстанавливается вновь. Эдди уставился на меня. Он присел на корточки, его взгляд пригвоздил меня к стенке. «Ты следующий!» – объявил он. Поднявшись на ноги, он покрутил мечом, который засвистел в воздухе. Я встал во весь рост, пытаясь удержаться на ногах, хотя меня била дрожь, и мне было страшно, как никогда в своей жизни. Эти ангелы, они настоящие твари. Я наткнулся как-то на парочку таких, когда ездил в Куинс по делам. И мне они показались самодовольными мудаками. Они думали, что все, что они делают, было им поручено Богом, и что они не могут ошибаться. Они всегда были так уверены, настолько самоуверены, что я каждый раз нервничал, когда видел одного из них по телеку или натыкался на них в жизни. И вот теперь они в Бруклине. Хотя это совсем неприемлемо. Понимаете, Бог ведь тоже своего рода гангстер. И у него есть своя банда ангелов, которые осели в Куинсе. Как только упавшие на землю сущности захватили свои места, между бандами сатаны и бога чуть не произошла территориальная война. Но все быстро решилось перемирием, правда, оно мало что значило. В любой момент могла произойти заваруха, особенно если бы какого-нибудь ангела поймали здесь. То жди беды, как говорится. «Дай-ка я угадаю», – начал я. «Она разбила тебе сердце?» «Ты ничего не знаешь!» «Давай. Можешь вывалить на меня все. Думаешь, она не разбивала мне сердце? Ты всего лишь человек! Ты не так уж и важен!» «А убить ее – это лучшее, что пришло тебе в голову?» «Ты не знаешь всей правды!» – ответил он уклончиво. «Может быть и так», – я неуверенно согласился. «О чем думает ангел, когда он спит с демоном? Разве твой босс не разозлится, когда узнает?» «Заткнись!» – пробурчал он и сделал шаг ко мне. «Ну так это правда, не так ли? Ты спал с ней?» Для нее это была лишь очередная интрижка. До тебя она не крутила шашни с ангелами, так что ей было забавно встречаться с тобой. Ну а ты, бедолага, просто влюбился в нее, да? Она? Его глаза наполнились слезами. Отчего плачет ангел? В основном из-за разбитого сердца. Все-таки они такие же, как и все остальные. Почти как люди. Она была особенной для меня. А когда я признался ей... А она меня высмеяла. «Она демон», — заметил я. «Это для них привычно». «Но это еще не все», — продолжил Эдди. «Она угрожала выдать меня, сказала, что пойдет к Богу и настучит на меня». «Черт». «Да, и меня бы убили, если бы все открылось. Или же они выдернули бы перья из моих крыльев и изгнали бы меня из рая навсегда», — признался Эдди. Ангелы относились к Куинсу как к краю. Человеческим жителям Куинса это было не понять, должен вам сказать. «Но у тебя нет крыльев», – удивился я. Он впился в меня взглядом. «Это я в переносном смысле». «Извини», – сказал я. «Так что она хотела? Денег?» Эдди устало смотрел в пол. «Все всегда хотят денег, не так ли?» – спросил я. «И ты решил убивать всех, кто с ней знаком, думая, что она могла кому-нибудь рассказать?» Он кивнул. «Поэтому тебе тоже придется умереть». Теперь была моя очередь кивать. Я смотрел на бутылку виски. Она лежала на диване, там, где я оставил ее, закрытая крышкой. Я глядел на Эдди, затем снова на бутылку. Подняв ее, я отвинтил крышку и сделал большой глоток. Возможно, я в последний раз пью этот отменный напиток, так что я подумал, что должен как следует насладиться им. Глотнув еще, я закрыл бутылку и протянул ее Эдди. «Уверен?» – спросил я. «А вдруг это твой последний шанс?» «Что ты имеешь в виду?» «А то, что сейчас между мной и тобой начнется небольшой матч по боксу», – ответил я. Эдди рассмеялся. «И зачем мне эта чепуха? Почему бы мне просто не отрезать тебе голову и не покончить с этим?» «Потому что ты хочешь победить меня хотя бы чем-то». «Как это?» «До того, как ты отсек ей голову, Далила призналась мне, что я был ее самым великолепным любовником. И это значит, что ты, в лучшем случае, на втором месте». Красивое лицо Эдди вдруг резко стало багрово-красным. Он зарычал, и хотя я знал, что должен действовать осторожно, но я рассчитывал на его уязвленную гордыню. У всех ангелов есть реальные проблемы с гордыней. Если у меня получилось затронуть ее, у меня был шанс. Но если он разгадает меня, я пропал. «Это неправда», – возразил Эдди. «Она говорила, что я самый лучший». Я посмотрел на ее мертвое искалеченное тело и покачал головой. «Ну, теперь мы уже никогда не узнаем правды», – сказал я. «Но ты же ангел. Ты можешь распознать, говорят тебе правду или нет. Посмотри мне в глаза и скажи, вру ли я?» Он уставился на меня, словно пронзая своим взглядом. Он понял, что я не лгу. Ангелы умеют отделять истину от лжи. Для них это так же просто, как бомжу выискивать консервные банки в мусорном баке. Я увидел гнев на его лице и понял, что уделал его. Он кивнул и медленно повернулся, втыкая острый конец своего меча в стену, так что меч остался висеть там. Я многого не знал об ангелах и их мечах, только лишь то, что подчерпнул из кое-каких сплетен и пьяных бесед в баре. Но я знал, что они владеют самыми острыми мечами на свете. И что они благословлены Богом, и что ни одна нечистая рука, имеется в виду рука не ангела, не сможет удержать такой меч. Эти орудия могут с легкостью истребить все нечистое и греховное, Далила и мясник тому примеры. Но я не был заинтересован в этом мече, разумеется, если он не будет использован против меня. Что меня конкретно интересовало, так это мертвое тело Далилы. Я поднял руки вверх и, улыбнувшись, зашагал по направлению к двери, в непосредственной близости от трупа. «Должен предупредить», – проговорил я. «Когда-то я был довольно неплохим боксером, черт возьми». Эдди ухмыльнулся самодовольной улыбкой, в которой царило высокомерие. «Твое мастерство сегодня тебя не спасет». «Возможно», – почти согласился я. Труп Далилы находился прямо позади меня. «Сейчас или никогда». Я резко развернулся и присел, вставляя пальцы в ее окровавленную матку. Быстро обернул ею свой правый кулак, который теперь был словно одет в боксерскую перчатку. Эдди озадаченно глядел на меня, и я на него, и улыбался. Приладив поплотнее свою новую перчатку, я шагнул туда, где лежала голова суккуба. Эдди бросился вперед. Ангелы, как и все те существа, снизошедшие к нам из дыры в небе, выглядели и разговаривали как люди, но они были сильнее, быстрее и беспощаднее любого из нас. Едва я успел моргнуть, как он уже пересек комнату, занося кулак для удара. Кулаком он попал мне в левое плечо и отлетел к стене. Я упал и растянулся на полу, задыхаясь. В следующий раз я не должен подпустить его так близко. Он кружил вокруг меня, ритмично подтанцовывая. «Из него бы получился отличный боксер», – признал я. «Ловкий, поворотливый, он был уверен в том, что делает. Если бы я не был так хорошо натренирован, то о стену ударилась бы моя голова, а не тело». С трудом я поднялся на колени. Он мог прикончить меня прямо тогда, но вместо этого он собрался еще посмаковать с борьбой, а мою кончину оставить на десерт. Я действительно задел его гордость, может быть, даже слишком. «Никак не можешь прикончить меня, а, ангелочек?» – спросил я, вставая во весь свой рост. Мое плечо онемело, и я едва мог поднять левый кулак хотя бы для защиты. «Я еще только начал», – пробурчал Эдди. «Ну давай, продолжай». Я засмеялся. Он зарычал. Эдди сделал шаг вперед, а я плюнул ему в глаз. Он закричал и снова бросился на меня. Но на этот раз я был готов. Ухмыляясь, я чуть отошел назад и кинулся на ублюдка. Я налетел на него апперкотом, таким точным, что он сразу бы вырубил любого из людей. Но Эдди был ангелом, значит, тут придется попотеть. Моя новая перчатка. Вот к чему он не может прикасаться, если я правильно понял. Он не тронет своей плотью внутреннюю плоть Далилы. Когда кровавая материя суккуба скользнула по его подбородку, она разорвала его кожу, его плоть вспыхнула в блестящем зеленовато-красном пламени, а когда мой кулак продолжал двигаться по его левой щеке, матка сожгла еще и плоть его щеки. Эдди рухнул навзничь, завывая в агонии. Я стер эту самодовольную ухмылку с его лица. «Отчего ангел может заплакать?» Я размышлял об этом, лежа на полу и наблюдая, как Эдди расчленяет мою бывшую девушку. Демоны не выдерживают прикосновений чего-то святого и чистого. Это их убивает. Отсюда логически вытекает, что ангелы также не могут выдержать прикосновения нечистого и порочного. А что могло быть порочнее мертвой матки дьявольской шлюхи? Именно так у меня появилась идея, а я поставил свою жизнь на кон. И сыграл я правильно. Это теперь я осознаю, что был на волосок от гибели. Он мог сразу отсечь мне мечом голову, а не играть со мной в кошки-мышки. Так что я воспользовался этим, ударяя его снова и снова кулаком, обернутым в матку суккуба, разбрызгивая кровавые капли. Я не оставил ему шанса. Я бил его куда ни попадя. Первым ударом я отбил ему кусок правого предплечья, когда он пытался защищаться им. Следующим прожег дыру в его груди. Эдди кричал от боли. Его глаза были широко раскрыты и полны страха. Я наслаждался своим триумфом. Я ударил его в рот. Его губы сползли вниз, а зубы провалились ему в глотку. Эдди панически задыхался. Я снова ударил, на этот раз над его левым глазом, отсекая бровь и добрую половину лба. Конечно, так не могло продолжаться слишком долго. Эдди кое-как собрался с силами и толкнул меня так, что я споткнулся от тела Далилы и упал рядом с ее головой. Эдди стоял в паре футов от меня, тяжело переводя дыхание. В его глазах застыло дикое, ненавидящее выражение. Кожа на его лбу таяла, сползая вниз, отчего казалось, будто его левый глаз накрывал капюшон. Несмотря на боль, я усмехнулся. Выживет он или нет, но его красивое лицо было подпорчено. Однако этого уже достаточно, чтобы дико разозлить его. Эдди вскрикнул и кинулся на меня. Я нагнулся, просунул руку в рот Далилы, схватился за нижнюю челюсть и насадил голову на руку. Размахивая ею вокруг, я приблизился к голове Эдди. В черепе Далилы что-то тихонько загрохотало. Скорее всего, там перемешивались мозги, кости и кровь. Эдди снова закричал, на этот раз от отчаяния, страха и слепой ярости. Голова Далилы, ударив его, подействовала как кислота, сжигая кожу Эдди, у которого тут же выскочили волдыри, которые изливались желтым гноем. Он споткнулся и упал на диван, так громко и пронзительно крича, что, казалось, от его крика могли разбиться окна. Я стоял и, переводя дыхание, зачарованно смотрел, как кровь мертвой демонической шлюхи растапливает его лицо. Оставшиеся зубы в челюстях Далилы сверкали в приглушенном свете, и я стоял и не знал, что делать дальше. Я всего лишь позволил своему инстинкту взять верх. Эдди свалился с дивана и упал на спину, уставившись на меня единственным уцелевшим глазом. Его взгляд был полон отвращения. Я наступил на него и присел на его грудь, когда он продолжал корчиться от боли. Левая сторона его лица исчезла, обнажая сияющий белый череп внутри. Правая сторона его головы была полностью обнажена, она бурлила, как котел с расплавленной плотью и сломанной костью. «Очень скверно, Эдди», — сказал я ему. «Видишь, чем все может обернуться?» Я просунул челюсть ему в глотку, прижимая его к полу. Эдди изо всех сил пытался сопротивляться, но большая часть его сил уже давно иссякла. От него прежнего осталась лишь оболочка. Но все же ему удалось схватить меня и чуть не оторвать ухо. Помню, как я бил его в лицо снова и снова, пока от него не осталось ничего, кроме красной кашицы на моем полу. Я не останавливался, пока не начал задыхаться, а мое сердце, казалось, сейчас разорвется от сильного биения. Затем я просто лежал, растянувшись на полу, и рыдал. В моей квартире находилось два обезглавленных трупа. Два сверхъестественных существа из другого мира. Одного убил тот, которого затем убил я. От нереальности происходящего я совсем растерялся, плакал, пока не закончились слезы. А потом взял и прикончил начатую бутылку виски. Затем я сделал один звонок. Борец и докер стояли над останками Далилы и Эдди и синхронно качали головами. «Ангел», — произнес борец. «И демон», — сказал докер. Они оба повернулись ко мне. «Ты убил ангела», — обратился ко мне борец. Я кивнул. «Надо позвонить боссу», — решил докер. Босс-сатана показался через полчаса в сопровождении еще трех демонов, которые оказались здоровенными парнями, намного крупнее борца и докера, одетых в черные деловые костюмы и черные очки. Лысые и молчаливые, они просто стояли вокруг босса, не оборачиваясь по сторонам. Босса я встречал однажды, когда мы улаживали дела с моим баром, но он, скорее всего, не помнил меня, да и не должен был. Ведь я всего лишь глупый человечишка, который жил и работал на его территории. Выглядел он в точности, как я и запомнил его, высокий, с телом олимпийского пловца и грацией балерины. Даже его походка была грациозной. Он и потел утонченно, и чихал очаровательно. Самый красивый мужчина, которого я когда-либо видел. С загорелым лицом, с совершенными чертами, с ямочкой на подбородке, каштановыми волосами, уложенными по последней моде, и синими глазами, ледяными и жгучими одновременно. А его улыбка, она могла очаровать даже штаны Папы Римского. Взглянув на беспорядок в моем жилище, босс Сатана кивнул головой. «Все верно, это ангел», — подтвердил он. Он посмотрел на меня. «Если бы я был трезвым, от этого взгляда я бы наложил в штаны. Как вы объясните, что здесь произошло?» Указав на труп Далилы, а затем на Эдди, я сказал. «Он встречался с ней, а она его бросила. Она угрожала ему шантажом, он убил ее и пытался убить меня». «Но вместо этого вы убили его?» Я ничего не ответил. Сатана изучал меня взглядом некоторое время. «Итак, каким образом вы это сделали?» – спросил он. «Ну, начал я. Вы знаете нас, людей. У нас есть свои способы». Борец и докер, оба слуги из младшего эшелона, стояли в углу, наблюдая за происходящим. Докер шагнул вперед. «Следи за словами!» – сказал он. «Смотри, с кем разговариваешь!» Я улыбнулся. Сатана улыбнулся мне в ответ. Он кивнул и, щелкнув пальцами, произнес. «Круто. Просто нет слов. Мы поговорим с тобой, когда ты протрезвеешь». «Конечно», — согласился я. Босс посмотрел на борца и докера. «Вы двое. Уберите этот беспорядок, а потом принесите мне оба тела», — приказал он. «И дайте этому человеку еще бутылку виски. Сегодня он заслужил». И, подмигнув мне, босс вышел за дверь. Перед тем, как виски окончательно вырубил меня и я уснул, я немного понаблюдал, как они убирают бардак в моей квартире. На следующий день я проснулся с ужасным ощущением сухости во рту и такой болью во всех мышцах моего тела, что первой моей мыслью после пробуждения было, уж не превратился ли я в зомби. Я встал и огляделся, от вчерашнего инцидента не осталось и следа. Все было чисто убрано. Единственное, что напоминало вчерашние кровавые баталии, это меч Эдди, по-прежнему воткнутый в стену. Я полагал, что демоны просто-напросто не смогли прикоснуться к нему. Да и я тоже не мог. Я подошел к окну и посмотрел на улицу. На горизонте поднималось солнце, окрашивая улицы красно-оранжевым светом, отчего город стал похож на яркий леденец. Я стоял и размышлял о том, что произошло и что могло бы произойти. Я думал о Далиле и о том, как я обращался с ней в последний раз. Я жалел, что был груб с ней и что провел с ней так мало времени. Думал об Эдди, о той степени жестокой ревности, что может заставить плакать даже ангела. Я думал о том, как мне повезло остаться в живых. По моей щеке скатилась слеза. Я наблюдал, как просыпается Бруклин, возвращаясь к повседневной жизни. Как жители идут по улицам, словно муравьи, марширующие на войну, пока поднималось солнце. А леденцовое небо таяло и уступало место самой красивой синеве, которую я когда-либо видел в этой жизни. Я пожал плечами и спустился вниз открывать двери бара. Конец рассказа. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора.